ohne dich ist ein Tag ohne Glück, von der Sonne verlassen und grüßen. Ein Tag ohne dich ist ein Tag ohne Glück, denn es ist ja ein Tag ohne Liebe. Другие. Солнце слепило глаза. Недовольно сощурившись, Свиридов пересел, расположившись боком к дневному светилу. Йозеф Книппель повторил маневр лейтенанта. «Вы готовы мне назвать места?» — осведомился немец, устроившись на изрубленном чурбаке во дворе заброшенного крестьянского хозяйства. Лебеди после их повторной колонизации, безусловно, заполнились народом. Так сложилось, что северную часть деревни заняли советские разведчики. Большую, южную – немцы. Изыскатели, рабочие, обслуживающий персонал, солдаты. Каждая из сторон в меру своих сил, возможностей и умения обустраивалась. А вот между занятыми территориями образовалась своеобразная буферная зона, представляющая собой типичную картину разрухи. «Готов, ясное дело», – согласился Свиридов. «Только у меня условия. Вернее, не у меня, а у мальчишки. Нужно будет его выполнить». «Что за условие?» — недовольно поморщился Книппель. «Пара платьев для девушки. Хороших, красивых, для повседневной носки. Белье, обувь для нее же». Немец ошарашенно посмотрел на лейтенанта. Убедившись, что тот не шутит, осведомился. «Все?» «Можно и побольше вещей. Я назвал самое необходимое». «Хорошо. Я сделаю это в ближайшее время. Давайте места и координаты». Практически не задумываясь над ответом, выпалил Книппель. Свиридов усмехнулся. Покачал головой, кривя ухмылку. «Тебе не нужны размеры, чтобы предоставить платье и обувь? Хитришь, Йозеф?» «Хорошо, давай размеры». «Платье 42-й, обувь 36-й. Запомнишь?» «Запомню», кивнул Книппель. «Теперь место». «Не забегай вперед, Йозеф. Нам нужно поговорить». Немец досадливо скривился, всем своим видом показывая, что разговор ему не интересен. «У меня мало времени, лейтенант, и мне не до пустой болтовни». «Мальчишка, я и еще несколько человек. Мы хотим другой жизни. Мирной. Ты понимаешь меня, Йозеф?» Демонстративное равнодушие покинуло лицо немца. Он тут же стал сосредоточен, внимателен и собран. «Понимаю». «Что ты на это скажешь, Йозеф?» «Скажу, что это сложный вопрос, на который невозможно дать ответ сразу». «А ты постарайся, иначе, боюсь, подобного предложения от меня больше не поступит». «Как это?» — Книппель требовательно заглянул в глаза лейтенанту. «Мне нужно заботиться о своем будущем, Йозеф. Понимаешь, не ты, так кто-то другой согласится. Ты деловой человек и все должен понимать». «Это я понимаю». «Но не могу взять в толк, как вы разойдетесь с капитаном?» «Это наша проблема», — жестко усмехнулся лейтенант. «Тебя она не касается. Главное, со мной будет мальчишка. Понимаешь, к чему я клоню?» «Понимаю», — в очередной раз кивнул Книппель. «Я согласен». «На что?» — тут же уточнил лейтенант. «Я принимаю вас к себе. С мальчишкой. Увожу в свое имение». Вам не придется больше воевать и делать то, что вам не по нраву. «Это деловое предложение, Йозеф. Мне нужно 3 дня, чтобы уладить все проблемы». 3 дня?» — удивленно вскинул брови Книппель. «Сегодня ночью. Незачем тянуть». 3 дня!» Лейтенант был непреклонен. «Раньше мне не успеть. Ты не знаешь наших отношений, Йозеф. Все далеко не так просто, как тебе кажется. Если я начну немедленное движение и суету, мне достанется пуля без всяких разговоров. Тут нужно поступить умнее». 3 дня — это много», — сказал Книппель, как о совершенно невозможной вещи. «Быстрее я не успею». Немец тронул пальцем кончик носа, потер его, полностью погруженный в собственные мысли. «Я могу помочь в этом, чтобы было быстрее». Наконец принял он решение. «Нет», — уверенно отказал Свиридов. «Ты не знаешь, о чем говоришь. Ключевые точки в этой деревне под контролем людей капитана. Большинство домов заминировано. Стоит вам сделать что-то, что покажется Терехову опасным, и мы все взлетим на воздух. Мальчишку он готов пристрелить первым. Его охраняет специально выделенный человек. Это не шутки, Йозеф». Напряженно выслушав ответ лейтенанта, немец досадливо дернул подбородком. «Что с теми, кто прибыл к вам вчера? Мне бы хотелось узнать кое-что у них». «Ты никого из них не увидишь, Йозеф. Половина пленных уже мертва, другая на пути к этому. Капитан сохраняет дисциплину в подразделении всеми доступными ему способами». Брови немца поползли вверх в немом удивлении. Спустя пару секунд, справившись с собой, Йозеф огласил свое решение. «3 дня, лейтенант, ни часом больше. Ты понял?» «Понял». Настало время соглашаться с Свиридову. Лейтенант поднялся с чурбака, вынул из нагрудного кармана свернутый в четверо лист бумаги и передал его немцу. Ниппель быстро развернул его, пробежал написанный текст глазами. Посмотрел на Свиридова. 3 дня, лейтенант, и не вздумай меня обмануть». Через 15 минут Свиридов, расставшийся с Ниппелем, находился наедине с Тереховым в одной из комнат клуба, превратившейся в подобие штаба. «Значит, всего 3 дня», — повторил Терехов, выслушавший рассказ своего лейтенанта. «Нечто подобное мы и предполагали». После того, как слова мальчишки подтвердились, немцы развернули кипучую деятельность. Подгоняли технику, рабочих, ремонтировали дома. Разведчикам пришлось демонтировать часть минных заграждений и будто бы уйти в глухую оборону, в буквальном смысле слова, запершись на своей небольшой территории. Следующий шаг со стороны немцев был прогнозируем. И день назад в «Лебеди» пришли 2 грузовика с солдатами. Не было никаких сомнений, с какими конкретно целями наращивается военная мощь. «Через 3 дня ты им должен отдать мальчишку и мою голову, иначе они возьмут то и другое сами», не смягчая, сделал заключение Терехов. Свиридов не ответил. Нечего было отвечать. Более точной характеристики для создавшегося положения подобрать было невозможно. «А если сложится хреново, пойдешь на это?» Капитан остро посмотрел на лейтенанта и жестко усмехнулся. «Если бы это что-то изменило», — покачал головой Свиридов, — «и свою, и твою бы башку отдал. Но мальчишку могут оставить в живых и, возможно, даже обеспечат ему сносную жизнь. А Настя, а бойцы? Кому они тут нужны?» «Нам не простят того, что мы тут натворили», — согласился Терехов. «Значит, других вариантов у нас и нет», — развел руками Свиридов. «Остается только надеяться, что Диляров сумеет все провернуть за 3 дня». Оба они, и Свиридов, и Терехов, прекрасно понимали, что их жизни и судьбы всех тех, кто им доверился, висят на волоске. Зависят от множества причин, действий других людей, да и вообще удачи. Если раньше разведчикам удавалось держать инициативу в руках, то последние дни она медленно, но неуклонно от них ускользала. Немцы вполне могут подогнать еще большие силы и устроить штурм их расположения. Им больше нет резона договариваться с мятежными русскими. И даже если Делярову и Бону удастся за оставшийся срок справиться с заданием и каким-то образом доставить в «Лебеди» что-то из арсенала химических ОВ или биологического оружия, это всего лишь даст временную передышку. До тех самых пор, пока немцы не решат, что им важнее – сохранить богатое железорудное месторождение или уничтожить застывшую нарывом на теле государства группу русских разведчиков.